стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно было угадывать тайные мысли Якова. Лицо же его всегда было спокойно, выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть «я прав, а, впрочем, воля ваша». Увидев нас, папа только сказал «погодите, сейчас». И показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее. «Ах, боже мой милостивый, что с тобой нынче, Яков?» Продолжал он к приказчику, подергивая плечом. У него была эта привычка. «Этот конверт с вложением 800 рублей...» Яков подвинул счеты, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. «Для расходов по экономии в моем отсутствии, понимаешь?» «За мельницу ты должен получить 1000 рублей, так или нет?» «Залогов из казны ты должен получить обратно 8000. «За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов, кладу по 45 копеек. Ты получишь 3000, следовательно, всех денег у тебя будет сколько?» «12000, так или нет?» «Так точно-с», — сказал Яков. Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить. Папа перебил его. «Ну, из этих-то денег ты пошлешь 10000 в совет за Петровское. Этот же конверт с деньгами ты передаешь от меня по адресу». Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано «Карлу Ивановичу Мауэру». Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание. На всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться. «Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою», — сказал он. «Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны». Мне очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. «Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет. Это славно. Однако жалко Карла Ивановича. Его, верно, отпустят, потому что иначе не приготовил бы для него конверта. Уж лучше бы век учиться, да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив». По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца Милка. «Милочка», — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — «мы нынче едем. Прощай. Никогда больше не увидимся». Я расчувствовался и заплакал.